лесоваляния и любования звездами. Наевшись, Хусюань все же уделила внимание личным покоям Тайлуна. Здесь было много диковинок, показавшихся ей любопытными. Она пересмотрела все фигурки на полках, изредка спрашивая, какого небесного зверя та или иная изображает, и долго разглядывала ширмы, заинтересовавшись вышивкой. Натянутая на каркас из драгоценных пород дерева алая ткань была расшита золотыми шелковыми нитями и расшита очень искусно. Вероятно, на ее создание ушел не один месяц, если не год. Изображала вышивка танец журавлей. «Странно, что не драконов», — подумала Хусюань, но вслух спросила. «Это небесные журавли?» «А? Хм, должно быть», — неуверенно ответил Лаолун. «Разве журавли не везде одинаковые?» «Видел бы ты демонических», — усмехнулась Хусюань. «Ты бы так не говорил». После ширм настала очередь красных шелковых лент, свисающих с потолка. Концы у них, как уже известно, были завязаны узлами в виде цветков, и все цветы были разные. Хусюань пересчитала ленты, их здесь было не меньше 50. На каждой еще шла продольная вышивка узором, напоминавшим талисманную вязь. «Это зачем?» — Хусюань разглядывала одну из лент. «А, что-то вроде оберега. Пожелание счастья и все в том же духе. Это чтобы лучше спалось». Хусюань лишь кивнула и повертела головой в поисках еще чего-нибудь интересного. «Я ни на что не намекаю», — сказал Лаолун, покивав головой в сторону. «Но не пора ли взглянуть на самый важный атрибут личных покоев?» Хусюань послушно взглянула. За полупрозрачной занавесью виднелась кровать. «Ни на что не намекаешь?» — повторила она, выгнув бровь. «Ну, может, тебе захочется вздремнуть? Разве лисы не спят, насытившись?» «Я ела четверть часа назад», — возразила Хусюань. «Еда уже усвоилась, и мне нисколько не хочется спать». Но к занавеси она все же подошла и приподняла ее, чтобы взглянуть на кровать. Алый шелк покрывал и россыпь мягких подушек у изголовья выглядели заманчиво. К тому же кровать была широкая. «Ну, может, просто захочется поваляться?» — сделал еще одну попытку Лаолун. Ему хотелось, чтобы Хусюань сама легла на кровать. Если он ее туда затащит, будет выглядеть так, точно именно для этого все и затевалось. А оно затевалось. «Правда?» — отчего-то оживилась Хусюань. «А, ну да», — растерянно отозвался Лаолун. «Валяйся сколько хочешь». Он и не думал, что Хусюань воспримет его слова так буквально. Лаолун не знал, что лисы очень любили валяться и превратили это едва ли не в лисскусство. Хусюань редко этим занималась, поскольку для лиса валяния требовалось, понятное дело, превратиться в лиса, а она стеснялась своих кудряшек. Но здесь была только она сама и Лаолун, а при нем Хусюань уже не так смущалась. Поэтому грех было не воспользоваться случаем и не лисовальнуться. Она превратилась в лиса, вильнула хвостом и запрыгнула на кровать. Проехав по ней животом от края до края, потом проехала в обратную сторону, прижимаясь к кровати мордой и высоко задирая холку и хвост, потом покаталась из стороны в сторону, дрыгая лапами и клацая зубами. Потом вскочила на все четыре лапы и принялась носиться по кровати кругами, ловя собственный хвост. И, наконец, театрально повалилась навзничь, предварительно встав на задние лапы и раскинув передние в стороны. Насколько получилось. Шелковые покрывала зашуршали под ее тяжестью. Она превратилась в человека, при этом и упала на кровать, тяжело дыша. Лаолун все это время стоял, вытаращившись на нее. «Что это только что было?» — пораженно воскликнул Лаолун. «Лисоваляние в чистом виде». Лаолун поскреб висок, разглядывая Хусюань. Она лежала в очень завлекательной позе. Это можно расценить как приглашение. Понятное дело, Хусюань об этом и не думала. Но кто помешает Лаолуну об этом подумать? Он ухмыльнулся и залез на кровать, ставя руки по обе стороны плеч Хусюань, чтобы та не смогла улеснуть. «Если ты уже на лисе валялась, то можем и покувыркаться немного. Лисы умеют кувыркаться. Здесь есть место для любых кульбитов». «Кровать широкая», — согласилась Хусюань. «Мне еще подушки нравятся. Но ты всегда спишь на алых шелковых покрывалах. Они, приятные на ощупь, но скользкие. Их, насколько я знаю, стелют лишь в исключительных случаях». «Это мое первое возвращение домой за тысячи лет», — сказал Лаолун, едва заметно покраснев тому, что вряд ли пропалую. Конечно же, это исключительный случай. А чтобы ты не соскользнула, я буду тебя держать». «Да правда, что ли?» — фыркнула Хусюань. Лаолун решил, что прелюдий достаточно. Хусюань тоже так думала, потому нисколько не возражала. Она охотно отвечала и на поцелуи, и на ласки. «Это может быть последний раз, когда мы этим занимаемся», — подумала Хусюань. Она знала, что ей предстоит возвращение в мир демонов и наказание за нарушение лисьего дао. Поэтому она не остановила Лаолуна, даже когда присытилась и позволила ему делать это так долго, как того Лаолуну хочется. Смело можно сказать, что накувыркались они вдосталь. Лаолун задремал на какое-то время, а когда очнулся от дремы, то увидел, что постель пуста. Он беспокойно поднялся на локте, оглядывая комнату. Хусюань стояла у распахнутого окна, положив руки на подоконник и высоко вскинув голову. «Что ты делаешь?» — спросил Лаолун, подходя к ней и кладя руки ей на плечи сзади. «Удивительно», — сказала Хусюань. «Небо и звезды. Никогда не подумала бы, что они могут быть такими. Нисколько не похоже на то, что я видела в мире демонов». «Видишь ли», — сказал Лаолун, тоже глядя на небо. «В остальных мирах и даже на небесах видят лишь отражение небесной хляби. А настоящее небо видно только здесь, на верхних небесах». «Так высоко, а они все же так далеко», — задумчиво проговорила Хусюань. «Лунван, ты когда-нибудь пробовал долететь до звезд?» «Нет», — сказал Лаолун, покачав головой. «Звезды — это другие миры. Не думаю, что мне были бы там рады. К тому же я не могу подняться выше неба из-за того странного барьера. Наверное, любоваться звездами лучше издали. При ближайшем рассмотрении это будет всего лишь еще один мир. Может, и на нас тоже кто-нибудь смотрит и думает о том же?» «Хм», — протянул Лаолун, который не был склонен философствовать. Он был полон сил и надежды, почти физически ощущал присутствие Хусюань. «Если ты уже налюбовалась звездами, — сказал он, обвивая руками талию Хусюань, — то давай вернемся в кровать». «Зачем?» — выгнула бровь Хусюань. «Мне кажется, мы еще недостаточно измяли простыни», — самым серьезным видом пояснил Лаолун. «А что, в драконьем дао есть раздел о том, как нужно мять простыни?» — искренне поразилась Хусюань. «И как определить, достаточно ли они измяты?» Лаолун не нашелся с ответом, поскольку ничего подобного в драконьем дао, разумеется, не было. «Спасибо», — сказала вдруг Хусюань. «За что?» — растерялся Лаолун. «За то, что показал мне все это. Небо, звезды, летающие острова. Я всегда буду это помнить». Лаолун нахмурился. Он ведь знал, что Хусюань скажет дальше, но ему нисколько не хотелось это услышать.